«Догадался», — думает Потап Максимович, — «обезумел радостью». «Что же, Алексеюшка, ответь на мой спрос», — спрашивал его Потап Максимович. С шумом распахнулась дверь, весь ободранный, всколокоченный и облепленный грязью влетел пьяный Никифор. «Вся власть твоя, батюшка Потап Максимыч!» — кричал он охрипшим голосом. «Житья не стало от паскудных твоих работников!» «Молчи, непутный!» — крикнул на него Потап Максимыч. «Чего молчать? Без того молчал, да не в моготу уж приходится. Бронятся, ругаются, грязью лукают. Все же я человек!» — плакался Никифор. «Проходу нет. Ребятишки маленькие, те забежают». «Вишь, до чего дошел!» — молвил Потап Максимыч. «Сколько раз зарекался! Сколько раз образ со стены снимал? Не имется. Ступай, непутный, в подклет, проспись. Яйца пострелято катают. Я говорю, святая прошла, грех яйца катать», — оправдывался Никифор. «Ну и разбросал яйца. А ребятишки грязью». «Ступай, — говорят тебе. Ступай, проспись», — крикнул Потап Максимыч. Тут вбежала Аксинья Захаровна и свое понесла. «Закажи ты ему путь от нашего двора, Максимыч, — кричала она, — чтобы он не смел беспутные ноги к нам накладывать. Долго ли за тебя мне слезы принимать?» «Ступай, Захаровна, ступай в свое место», — успокаивал жену Потап Максимович. «Криком тут не помочь». «Обухом по башке, вот ему псу и помощь», — плюнула Аксинья Захаровна. «Голову снимаешь с меня, окаянный. Жизни моей от тебя не стало. В гроб меня гонишь», — задорно кричала она, наступая на брата. Так и рвется, так и наскакивает на него Аксинья Захаровна. Полымем пышет лицо, разгорается сердце и порывает старушку костлявыми перстами вцепиться в распухшее багровое лицо родного братца. А когда-то так любовно она водилась с Микешенькой, когда-то любила его больше всего на свете, когда-то певала ему колыбельные песенки, суля в золоте ходить, людям серебро дарить. Не отвечая на сестрины слова, Никифор пожимал плечами и разводил руками. На силу развели его с сестрицей, на силу спровадили в холодный подклет. Так и не удалось Потап Максимычу договорить с Алексеем. «Не судьба, не в добрый час начал», — подумал Потап Максимыч. «Ну, воротится, тогда порадую». Ранним утром на Радуницу поехал Алексей к отцу Михаилу, а к вечеру того же дня из Комарова гонец пригнал. Привез он Потап Максимычу письмо Марии Гавриловны. Приятно было ему то письмо. Богатая вдова пишет так почтительно, с покорнейшими и нижайшими просьбами. «Любо-дорого посмотреть». Прочел Потап Максимыч, Аксинью Захаровну кликнул. «К утрему дочерей изготовь, к Манефе поедут», — сказал он. Ушам не поверила Аксинья Захаровна, рот так нараспашку у ней и остался. О чем думать перестала, заикнуться о чем не смела, сам заговорил про то. «Не с матушкой ли что случилось, Максимыч?» — тревожно спросила она. «Ничего», — отвечал Потап Максимыч, — «ей лучше, в часовню стала бродить». «Письмо, что ли?» — спросила Аксинья Захаровна. «Марья Гавриловна пишет, просит девок в обитель пустить», — сказал Потап Максимович. «Что же, пускаешь?» «Велено стрижаться. Так чего еще спрашивать?» — отрезал Потап Максимович. «Марье Гавриловне разве можно отказать?» «Намедни деньгами ссудила, без просьбы ссудила, и вперед еще 100 раз пригодится». «С кем пустишь? Самой, что ли, мне собираться?» — спросила Аксинья Захаровна. «Куда тебе по этой грязи таскаться?» — молвил Потап Максимович. Обительский работник говорил, возле Кошелева на Вражке целый день промаялся. «С кем же девицам-то ехать?» — пригорюнись, — спросила Аксинья Захаровна. «Не одним же с работником ехать». «Самому придется», — молвил Потап Максимыч. «Недосужно, а делать нечего. Скоро ворочусь, к вечеру приедем со светом домой». Ровно живой воды хлебнула Настя, когда велели ей срежаться в Комаров. Откуда смех и песни взялись? Весело бегает, радостно суетится, узнать девки нельзя. Параша-то ничего, хоть и рада в скит ехать, но таким же увольнем сряжается, каким завсегда обвыкла ходить. То суетится Настя, то сядет на место, задумается, и на силу могут ее докликаться. То весело щебечет, ровно выпущенная из неволи птичка, то вдруг ни с того ни с сего взор ее затуманится, и на глаза слеза навернется. Отворила она только что выставленное окно в светлице и жадно впивала свежий весенний воздух. В тот год зима сошла дружно. Хоть Пасха была не из поздних, но к Фоминой снегу нисколько не осталось. Разве где в глубоком овражке белелся, да узенькими полосками по лесной окраине лежал. По пригоркам на солнечном припеке показалась молодая зелень. Погода хорошая, со всхода до заката солнце светит и греет, в небе не облачко. Речки и ручьи шумно бурлят, луга затоплены, легкий ветерок рябит широкие воды и дрожащими золотыми переливами Ярко горят они на вешнем солнце.